Осень 1956 года была успешной и продуктивной в научном плане. Кароль Войтыла начал серию лекций по пропедевтике теологии и по экономической этике на семинаре в Кракове. В то же время в Люблинском университете он вел курс «Мораль в богословии» и свой любимый предмет – «Этику супружеских отношений». В конце ноября Войтыла назначен доцентом. Ректор университета охарактеризовал его как одного из самых талантливых лекторов на факультете теологии и похвалил его хорошую подготовку, широту научных интересов, моральные качества и лояльность по отношению к властям. 1 декабря назначение было подтверждено, что обеспечивало ему полную занятость в числе преподавателей университета. Читая в календариуме отчет о столь гладкой траектории восхождения и включении в научную жизнь, невозможно найти никаких деталей, указывающих на тот факт, что Польша тогда переживала период жесткой политической конфронтации. После смерти Сталина в 1953 году в Восточной Европе отмечались всплески антисоветских настроений. В Польше поначалу все оставалось спокойно, однако в течение последующих трех лет политическая атмосфера стала постепенно накаляться. В 1954 году дезертировавший полковник секретной спецслужбы рассказал журналистам на радио «Свободная Европа», как его пытали и шантажировали, как советы вмешиваются во внутренние дела Польши. На следующий год в Варшаве проводился Всемирный день молодежи. В польскую столицу съехались тысячи молодых людей со всего мира, которые рассказывали о свободной жизни. Интеллигенция стала выходить за пределы, дозволенные цензурой. Необходимость перемен почувствовалась даже внутри самой коммунистической партии. Искрой оказалась знаменитая речь, произнесенная Никитой Хрущевым на 20-м съезде коммунистической партии в феврале 1956 года, в которой он осудил преступления Сталина. Так называемая «секретная речь» оказалась не такой уж секретной для Варшавы, где настроенные на реформы коммунисты радостно распространили текст выступления среди западных журналистов, что накалило и без того кризисную ситуацию, продолжавшую сохраняться до конца года. Ободренные ветром перемен, рабочие локомотивного завода в Познани устроили в июне забастовку протеста в связи с тяжелыми условиями труда. 28 числа этого же месяца марш протеста превратился в политическую демонстрацию с более широкими требованиями. Рядом с лозунгами «Хлеба и свободы» соседствовали надписи «Русские, отправляйтесь домой». 100 000 человек вышло на улицы. Коммунистическая власть отреагировала с предсказуемой жестокостью расстрелом толпы. Британский бизнесмен, оказавшийся в это время в городе на торговой ярмарке, рассказывает о том моменте, когда дело приняло опасный оборот. Он ехал мимо весело настроенных демонстрантов, которые радовались и хлопали в ладоши, увидев развивающийся на его машине британский флаг. Но через несколько минут полиция открыла огонь, и настроение изменилось. Когда пронесся слух, что среди застреленных оказался ребенок, демонстранты в ярости устремились к месту расположения секретных служб. Схватки разгорались то здесь, то там, и вскоре разразилась жестокая битва. Прежде чем удалось восстановить порядок, за два дня боев были убиты десятки людей, в их числе оказались и несколько представителей коммунистической партии, которые имели несчастье быть схваченными по другую сторону баррикад. Ситуация достигла апогея в октябре. В то время как Кароль Войтыла возглавлял группу велосипедистов, следовавших в Ченстахову, представлял тезисы работы на тему «Основы для усовершенствования этики» и строил планы на следующий учебный год, коммунистическая партия Польши переживала период внутрипартийной борьбы между сталинским и реформаторским крыльями. Реформаторы победили, и Владислав Гомулка, получивший отставку 8 лет назад из-за своего стремления сохранить независимость от Москвы, был избран генеральным секретарем. Никита Хрущев немедленно вылетел в Варшаву, чтобы выразить протест против столь открытого акта неповиновения, а находившиеся в Польше советские войска были стянуты к Варшаве, чтобы вмешаться в случае необходимости. Последовавшие за этим 24 напряженных часа угроза новой польско-советской войны представлялась вполне реальной. Хрущев в апоплексическом состоянии нескрываемого гнева и Гомулка сидели за столом напротив друг друга до глубокой ночи, пока советский лидер в конце концов не отступил, очевидно поддавшись заверениям Гомулки, что как бы там они в Кремле о нем плохо не думали, он был и останется убежденным коммунистом. Хрущев уехал домой, а советские танки вернулись на свои исходные позиции. Хрущев пришел к согласию с Гомулкой в воскресенье 20 октября в 2 часа ночи. В следующую среду новый руководитель Польши отправил кабинет министров и одного из своих ближайших советников в отдаленный монастырь в Карпатах, в тот самый, где кардинал Вышинский провел последние 3 года, в течение которых его держали под домашним арестом. Он коротал время, изучая труды Маркса и Ленина, исходя из принципа, что необходимо знать своих врагов. Вышинскому же была предоставлена неограниченная свобода, и пару дней спустя он вернулся в свою главную резиденцию в Варшаве. Это свидетельствовало о том, что церковь, несмотря на сталинские репрессии, сохранила свое место в жизни народа, а совершенная Гомулкой перестановка это наглядно показала. Обстановка в Польше все еще оставалась напряженной, и вероятность вооруженного столкновения с советскими войсками по-прежнему была велика. Через несколько дней после достигнутого между Хрущевым и Гомулкой соглашения началась советская военная операция по подавлению вспыхнувшего восстания в Венгрии, которая оказалась своевременным напоминанием о том, к чему могут привести широкомасштабные действия против Москвы. Голос церкви мог сыграть здесь решающую роль. В первое воскресенье ноября кардинал Вышинский отдал должное новому руководителю Польши. Местом для своей первой после освобождения проповеди он избрал церковь, в которой должен был молиться 3 года назад, в тот день, когда его арестовали. Тогда над дверью церкви священного распятия в Варшаве появилась надпись, гласившая: «Кардинал сегодня не будет читать проповедь». Это дало Вышинскому возможность начать свою речь по театральному цветиста. «На пути к вам я немного задержался», — произнес он с кафедры. «Задержался немногим более чем на 3 года. Простите меня. Со мной такое случилось впервые».